Глава 6. Многоквартирный дом Хермоса Виста. Спрингфилд, штат Вирджиния. Нина достала из духовки лазанью по-мексикански и, проверив готовность блюда по золотисто-коричневой корочке, обернулась к Шоне Джексон. «Тебя там не было. Уэйду явно не понравилось, что меня привлекли к расследованию. Держался он холодно. Когда я заметила надпись голубой краской, он не поверил, что символы относятся к делу, пока сам их не расшифровал. Похоже, он считает тебя девчонкой на побегушках, но в твоих силах это изменить». Шона уселась за стеклянный столик, едва умещавшийся на крохотной кухоньке. Квартира, принадлежавшая Нине, располагалась на последнем, четвертом этаже одного из зданий в неофициальном латиноамериканском квартале Спрингфилда – Франконии. Агенты по недвижимости называли такие каморки скромными и уютными. Нина, как и ее соседи, в основном уборщики, повара и озеленители, с готовностью переехала в дряхлое 40-летнее здание, благо до столицы было рукой подать. «И как ты только терпела его на работе?» — спросила Нина у гости, водрузив форму для выпечки на подставку, чтобы блюдо немного остыло. В темно-карих глазах Шона мелькнула грусть. «Уэйд изменился. Когда-то он был веселым, заботливым». «До случая с Чандрой Браун?» — Нина села напротив. «Да, пока бюро не спустило на него всех собак», — кивнула Шона. «Ты ведь была исполнительным помощником директора. Почему не вступилась за Уэйда?» «Исполнительный помощник, не директор. Я сделала все возможное, вот только Уэйд...» Шона запнулась, подыскивая нужное слово. «Сломался?» — подсказала Нина. Шона нахмурилась. «Порой мы судим себя строже, чем иных преступников. Уэйд винил себя в смерти Чандры, не мог найти покоя. Насколько я слышала, Чандра пожаловалась, что кто-то ее преследует. Уэйд не поверил, а ведь мог ей помочь». «Даже помешать убийце. Ты говоришь совсем как журналисты». «Ко мне он тоже отнесся предвзято», — вспыхнула Нина. «Не пойму, почему ты его защищаешь?» Шона вздохнула. «Ты многого не знаешь, поэтому я и пришла». «Нам надо поговорить», — она многозначительно сверкнула глазами, подальше от любопытных ушей. Этот взгляд на лице наставницы Нина уже видела 3 года назад, когда, сидя за этим же столом, Шона предложила ей вступить в ряды ФБР. А впервые они встретились за несколько лет до этого. Нине было 16. Шона трудилась в отделе поведенческого анализа. Полиция округа Ферфакс обратилась за помощью к федералам, чтобы дополнить досье на человека, похитившего Нину. Участок находился всего в часе езды от Куантика, поэтому Шона, в порядке исключения, решила поговорить с потерпевшей лично. Высокая, элегантная и сдержанная сотрудница бюро произвела на Нину неизгладимое впечатление. Они сразу же поладили. Когда стало ясно, что похититель ускользнул, Шона продолжила навещать Нину. Преступник разгуливал на свободе, поэтому Шона связалась с органами опеки и проследила, чтобы новая фамилия и адрес ее юной подопечной нигде не упоминались. Как только суд объявил Нину полностью дееспособной, власти штата перестали ее контролировать. Смена фамилии навсегда осталась частью закрытого слушания суда по делам несовершеннолетних. Эту страницу Нина перевернула. Профессионализм и отзывчивость Шоны вдохновили Нину устроиться на работу в органы правопорядка. Пока она успешно делала карьеру в полиции, ее наставница дослужилась до руководящих должностей в бюро. Во многом благодаря Шоне, ее советам и поддержке Нина из жертвы превратилась в защитницу слабых. «Значит, ты здесь не потому, что я прекрасно готовлю», — улыбнулась Нина. Шона не поддержала шутливый тон. «Мне нужно рассказать тебе кое-что про Уэйда. Я не хотела, но раз уж ты будешь с ним работать...» Раздался звонок в дверь. Мечтая поскорее избавиться от незваного гостя, Нина поспешила в прихожую и отперла замок. «Холла, Мия! Здравствуй, дочка!» — поздоровалась хозяйка соседней квартиры миссис Гомес. Рядом маячила ее приемная дочь, Бьянка. «Не знаю, успела ли ты пообедать. Вот принесла тебе пару кусочков «Трес Лечес». 3 молока. Маслянистый торт». Миссис Го держала в руках керамическое блюдо. Она вечно переживала, не голодает ли Нина, поэтому часто угощала ее домашней едой и сладостями. Бьянка же появлялась на пороге всякий раз, когда кто-нибудь из шести братьев и сестер, тоже приемных, начинал ее нервировать. А случалось это не реже 3 раз в неделю. Следуя заведенному ритуалу, Нина поблагодарила соседок за угощение. «Грасиас! Спасибо!» «Ой, да у тебя гости!» — заметила миссис Гомес. «Тогда не будем отвлекать». «Уже отвлекли», — подумала Нина. «Что случилось, миссис Го?» Соседка смущенно улыбнулась. «Я хотела испечь эмпанады, а плита возьми и сломайся». «Нам нужен Хайми», — перешла к делу Бьянка, устав от того, что мать ходит вокруг да около. «Позвони ему, Нина. На нас ему плевать, а к тебе он помчится со всех ног». Она лукаво повела проколотой бровью. Вздохнув, Нина отступила на шаг и впустила соседок в прихожую. «Заходите». Миссис Го поставила блюдо с тортом на кухонную стойку и застыла со сложенными в мольбе руками, глядя, как Нина достает мобильник и набирает номер управляющего. «Ке паса? Что случилось, Нина?» — сразу ответил Хайми. «Хола, Хайми, тут кое-кому...» — миссис Го отчаянно замахала руками и замотала головой. «Мне нужно кое-что починить?» — поправилась Нина. «Можете зайти?» «Буду через 2 минуты, Бонита, красавица!» Закатив глаза, Нина отложила телефон. «Он разозлится, когда узнает», — пожурила она миссис Гомес. «Второй раз мне это с рук не сойдет». «Я уже ему звонила, бестолку!» — соседка вздохнула. «Глаза б мои не видели еду из микроволновки». Женщина поморщилась, словно речь шла о токсичных отходах. «Ого!» — воскликнула Бьянка, заглянув Нине за спину, чтобы получше рассмотреть Шону. «Вас, случайно, по телеку не показывали?» «Шона Джексон», — встав из-за стола, представилась женщина. «Да, вчера я снималась в вечерних новостях». 1.5 года назад Нина с тяжелым сердцем узнала, что ее наставница покидает ФБР. Агенты обычно отправлялись на покой в 57 лет, иногда задерживались до 60. Шоне же в 52 представилась возможность проявить себя в другой области, и она этот шанс не упустила. Большинство агентов, покинув бюро, подавались в аналитику, консалтинг или сферу безопасности. Их опыт, заработанный потом и кровью, высоко ценился на рынке. Некоторым же, кто сочетал в себе талант и харизму, сам Бог велел идти на телевидение и выступать экспертами в новостных передачах. Несколько месяцев назад, когда все заголовки страны трубили о белых полицейских, стрелявших по безоружным чернокожим, журналисты завалили Шону просьбами дать интервью. Еще бы, афроамериканка, добившаяся самых больших высот за всю историю ФБР. Солидная должность и опыт в расследовании случаев нарушения гражданских прав внушали доверие к ее словам, а недавно один из крупнейших телеканалов нанял ее ведущим консультантом. Миссис Го бросилась к Шоне и горячо пожала ей руку. «Вы еще красивее, чем на экране!» Не успела та ответить, как раздался громкий стук. Стиснув зубы, Нина впустила очередного гостя. «Хола, Бонита!» — воскликнул Хайми, благоухая Олд Спайсом. «Что стряслось?» «Плита!» От едкой парфюмерной отдушки у Нины заслезились глаза. «Все 4 конфорки сломались?» — спросил управляющий. «Или только одна?» «Это вам миссис Гомес расскажет». Хайми оглядел кухню, и уголки его губ резко опустились. «Хола, Хайми!» — Бьянка помахала ему средним пальцем. Мужчина сердито взглянул на Нину. «Это уже ни в какие ворота, Бонита! Ни в какие ворота!» «Значит, нашу плиту вы чинить не будете?» — возмутилась Бьянка. «Мы готовим в микроволновке, Хайми! Только представьте!» — она понизила голос, дабы передать весь ужас ситуации. «Буррито из супермаркета! Да еще в микроволновке!» Скривившись, Хайми буркнул. «Ладно». Он вышел вслед за миссис Го и ее дочкой, бормоча что-то вроде «долбанная плита». Нина закрыла за ним дверь. «Мне нравятся твои соседи», — едва сдерживая смех, заметила Шона. «Ты из половины незнакома», — Нина улыбнулась. «Живу, будто сарава и чудаковатые родни». «Давно бы уже сняла квартиру где-нибудь в центре. Средства-то позволяют?» — проворчала Шона. И, спохватившись, добавила. «Только не обижайся». В ответ Нина рассмеялась. «Да на что тут обижаться? Мне здесь нравится. В похожих квартирках я провела все свое детство». Она не стала упоминать, что намеренно выбрала латиноамериканский квартал, дабы не утрачивать связь с земляками. Проведя детство в приемных семьях, Нина порой тосковала по своим корням. Чтобы примириться с этим, она изучала в школе испанский язык, а также общалась с гватемальцами, пуэрториканцами, сальвадорцами, перуанцами, мексиканцами и колумбийцами. Переехав в нынешний дом, она познакомилась с миссис Гомес, чилийкой по происхождению, отчасти заменившей ей приемную мать. Женщина рассказала мне немного полезного о кулинарии и, конечно, о чилийском вине, которому, по ее словам, французское пойло в подметке не годится. Впрочем, Нина сомневалась, что соседка пробовала французское вино. Нарезая лазанью, Нина вернулась к изначальной теме разговора. «Ты, кажется, хотела поговорить о Джеффри Уэйде». Улыбка исчезла у Шона с лица. «Когда тебя принимали в академию, Уэйда временно отстранили от работы в УПА. Это еще мягко сказано. Одни говорили, что он нашел утешение на дне бутылки, другие, что похудел на 30 фунтов, хотя и так гремел костями, а по мнению некоторых, часть отпуска профайлер провел в психушке». Нина во всем этом сомневалась. Тем не менее, репутация Уэйда пострадала ощутимо. Шона задумчиво смотрела в одну точку, собираясь с мыслями. Нина ее не торопила, молча раскладывая ароматную лазанью по тарелкам. «Есть еще одна причина, отчего Уэйд не хотел, чтобы тебя приняли в бюро. Кроме меня об этом мало кто знает». Предчувствуя неладное, Нина тяжело опустилась на стул. «У Джеффри была младшая сестра», — вздохнула Шона. «В 14 лет девочку похитили. Полицейские нашли ее через несколько дней». Физически она не пострадала, однако Нина уставилась на свои руки. Она давно гадала, почему Уэйд, устроившись в отдел поведенческого анализа, занял относительно новую на тот момент должность, связанную с преступлениями против детей. Теперь она знала ответ. Что случилось с его сестрой? «В 20 лет она приняла смертельную дозу таблеток», — качнув головой, ответила Шона. «Если верить Джеффу, она так и не оправилась от потрясения. Так вот в чем дело». «Он решил, будто и я закончу так же», — ни капли не сомневаясь, воскликнула Нина. «А работа ФБР меня к этому подтолкнет». Шона примирительно подняла руку. «Представь себя на его месте. В бюро приходит новенькая, пережившая нечто похуже, чем иные жертвы преступлений, которыми занимается его отдел. А тут еще сестра. Выходит, я виновата в том, что не опустила руки и стала копом?» Нина указала вилкой на Шону. «Я ведь 4 года проработала в полиции, прежде чем пошла в ФБР». «Уэйд просто тебя оберегал». Шона отрезала кусочек лазаньи. «Скорее не хотел подтверждать, что я психически здорова. Вдруг лет через 5 я слечу с катушек, а на бумажке его подпись». Нина насмешливо фыркнула. «Он еще хуже, чем я думала». «Дело не только в этом». Немного замявшись, Шона продолжила. «В твоем досье говорилось, что с тобой бывает непросто. Ты не всегда ладишь с окружающими. Даже трудясь полицией, ты предпочитал действовать в одиночку. У нас в бюро так не принято». Нина не нашлась с ответом. Она ненавидела секретные досье. Всю ее жизнь раскладывали по папкам, чуть ли не с самого рождения. Если ты обычный ребенок, никто не записывает каждый твой шаг, каждый нюанс твоего поведения. Другое дело дети из приюта. На тех, кого считают трудными, заводят самые подробные досье. «Как я уже рассказывала, Уэйд был моим напарником в УПА», — сменила тему Шона. «Но кое-чего ты не знаешь. Когда меня повысили и перевели в другой отдел, мы с Джеффом какое-то время встречались». «Стоп, что?» Нина не могла представить эту парочку вместе. «Я же говорила. Тогда он был другим». Шона прожевала кусочек лазаньи, раздумывая, все ли стоит рассказывать. «Когда ты устраивалась в ФБР, мы с Уэйдом уже расстались. Тем не менее, он знал, что это я уговорила тебя подать заявку. В общем, Джеффри сообщил мне, что не поддержал твою кандидатуру», — Шона нахмурилась. «И тогда я обратилась напрямую к директору». «Знаю», — кивнула Нина. «Некоторые коллеги тоже знают и до сих пор считают меня твоей протеже. Уэйд, наверное, тоже». В комнате витали ароматы тмина и жареного лука. Шона положила вилку на край тарелки и, прищурившись, взглянула на Нину. «Я вмешалась, потому что бюро нужны такие, как ты, как мы». Нина молчала, и Шона с горячностью продолжила. «Большинство сотрудников ФБР — белые мужчины. Когда я начинала, они едва ли воспринимали женщин-агентов всерьез. Представь, как сложно пробиться женщине, да еще и темнокожей. Я, как и ты, трудилась, не покладая рук, чтобы убедить всех, кто меня недооценивал. Бралась за самую дерьмовую работенку, вызывалась на дерьмовые задания, таскала дерьмовое снаряжение. Я все стерпела, ведь моей целью была должность, которая поможет расчистить дорогу другим. Я прошла этот путь ради тебя и не стану за это извиняться. Ни перед тобой, ни перед кем-либо еще», — закончила она, тяжело дыша. Прежде же она не рассказывала, как начиналась ее карьера. о дискриминации и стеклянном потолке, который она не разбилась головой по дороге к успеху. «Я даже не подозревала, каково тебе пришлось», — прошептала Нина. «Спасибо за все». Примирительно кивнув, Шона продолжила. «Я сказала директору, что мы не должны вменять тебе в вину твою стойкость и выдержку. К тому же ты 4 года проработала в полиции, и в твоем личном деле ни одной жалобы». Она вновь взяла вилку и пронзила лазанью на тарелке, словно та ее чем-то обидела. «А затем пришлось прибегнуть к последнему средству», — опустила глаза. «Директор знал, что раньше мы с Уэйдом служили в одном отделе, и я поставила вердикт Джеффри под сомнение. Мол, как бывший психолог-криминалист, я подозреваю, что на его решение повлияли проблемы личного характера». «Черт!» Я обвинила в некомпетентности напарника. Мужчину, которого когда-то любила и за которого переживала всей душой. «Потому что поверила в тебя, Нина». У Шона в глазах заблестели слезы. «И я поступила бы так снова. Ведь это правильно». «Тяжело тебе пришлось». Смутившись, Нина протянула руку и сжала ладонь наставницы. И как отреагировал директор? А что он мог сказать? Последние записи в личном деле Уэйда говорили не в его пользу. Из-за нестабильного состояния его временно отстранили от работы в УПА. А ты, напротив, показывала образцовые результаты. Баллы на вступительных тестах были близки к максимальным. Допрос на полиграфе не выявил лжи, лишь недосказанность по нескольким пунктам, что, по мнению Уэйда, объяснялось пережитой травмой. Да и твои успехи в крупном отделении полиции говорили сами за себя. В общем, заключила Шона, директор одобрил твою кандидатуру. Вот почему Уэйд так со мной держится. Нину вновь захлестнула обида. Он по-прежнему считает, что мне не место в ФБР. Прости за эти откровения, но раз уж вы теперь напарники... И как мне работать с Уэйдом, если я ему не доверяю? Так и работать, вздохнула Шона. Конечно, можешь отказаться. Но если все-таки продолжишь, теперь, по крайней мере, тебе известен расклад. Подумав, Нина с предельной ясностью поняла, что этот расклад ей давно уже привычен. Она одна. Платой за допуск к самому важному расследованию в ее карьере станет партнерство с агентом, который чуть не помешал ей работать в бюро. «Так нечестно», — хотела сказать Нина. Но говорить не стала, они с Шоной понимали это без слов. Под пристальным взглядом наставницы Нина произнесла: «Если мне дают выбор принять бой или отсидеться в сторонке, я сражаюсь. Всегда».